Может быть, впервые изнанка собственного умысла начинала открываться ему в ее истинном свете. На лбу у него усиленно задвигалась кожа, собираясь в складки и расправляясь, и глаза его с беспокойством забегали по рядам зала. Но знакомая рука продолжала вести его до конца. «А про цыган, Вася, тебе всегда было известно, что они...» «Дальше, Вася, ты же можешь и без моей подсказки обойтись». «И повинуясь ему, 30-летний мужчина, как на уроке в школе, докончил. Курей воруют». «Молодец, Вась, только не курей надо говорить, а кур. И после этого ты решил, что если пощупаешь курочек у бабушки Медведевой, то никто, конечно, не должен будет подумать на тебя, а все могут подумать только на цыганей». С ненавистью взглядывая на своего старого наставника своими круглыми голубыми глазами, выговорил весь красный и мокрый от только что перенесенного умственного напряжения Вася Пустошкин. И сразу же после этого в клубе грянул такой оглушительный хохот, что, казалось, лопнуло небо. Зазвенели стеклянные подвески на люстре. Навзрыд плачущими голосами люди и мужчины, и женщины обрушили на голову Васи целый град одобрительных реплик. «Ой, Васечка, сообразил! Малады ты на, а в ума палата! Пятерку ему за это поставить, от штрафа освободить. А еще брехали, будто он в каждом классе по 3 года сидел. Неправильно, значит, сидел. Учителя придирались. Это вы, Николай Петрович, затирали Васю. Ой, люди добрые, ой, да надо ж сделать перерыв». Плачущая вместе со всеми слезами смеха хозяйка придорожной корчмы загордилась перед постоялицей. «А что я тебе говорила? Подожди, еще не то будет». Но вскоре стало выясняться, что смеялась хоть и подавляющая, но только часть аудитории клуба. А другая ее часть все это время молчала. И больше того, она не просто молчала, а презрительно и даже враждебно. Вот тут-то и можно было установить, какую не столь уж незначительную часть населения этого поселка Конезавода составляют цыгане. Потому что они-то, оказывается, и сохраняли молчание, все как один, не исключая и цыганок, с нескрываемым презрением, наблюдая, как хохочут и беснуются все остальные. Зато ж, как только схлынула в клубе волна смеха, расплеснувшись ручейками по рядам, и вознаградили они себя с лихвой тем всеобщим торжественным воплем, на который, пожалуй, никто, кроме них, не был способен. Все остальные в зале, услышав его, так и притихли. Это кричали цыгане. Изливая свои чувства, они многоцветной волной так и выплеснулись из рядов к сцене, в то время как все другие, коренные жители этого поселка, в растерянности остались на своих местах. Еще бы! Часто ли им, цыганам, вообще приходится и придется ли еще когда-нибудь вознаградить себя таким торжеством за весь тот позор и поклепы, которые от века привыкли возводить на них люди. Как только где-нибудь что-нибудь пропало, то, значит, украл цыган. И если кого поблизости обманули, то ищи непременно цыганку. Агрессивнее всего, конечно, теперь и стремилась выразить свои чувства эта женская половина оскорбленного племени. Подскакивая к оставшемуся на своем месте на скамье и совершенно ошеломленному Пустошкину, Цыганки совали ему в лицо кулаки и брызгали на него слюной. «Цыгане воры, да? А ты честный, да?» И еще что-то они кричали ему по-цыгански и сплевывали тут же на пол, и, растерев это место на полу подошвой, отходили от него, изображая крайнюю степень возмущения, чтобы тут же опять вернуться к нему с воздетыми кулаками. «Тьфу на тебя! Тьфу!» Плевалась рядом с Пустошкиным та самая молодая и толстая цыганка Шеларо, которая до этого обменялась нотами с Настей у крыльца клуба. Однако и мужчины-цыгане ни за что не хотели упустить столь редко выпадавший на их долю случай. Особенно муж той же самой Шеларо, столь же тщедушной и маленькой, склевнушительной была по своим всем объемам и формам его супруга. Он уже успел не меньше 10 раз подскочить к бедному Пустошкину все с одними и теми же словами. «Курочка в мешок, а я за тебя в тюрьму, да?» Длинное красное кнутовище торчало у него из-за голенища, сморщенного, как гармошка сапога. Полы черного и короткого ему сюртучка развивались. Рыжие маленькие усики грозно топорщились на верхней губе. Цыганские слова склубились с русскими во всеобщем гвалте. Только, пожалуй, двое из всех цыган и не принимали в нем никакого участия, оставаясь все это время сидеть на своих местах в первом ряду. Настя и ее сосед с сутуло сгорбленной спиной и низко склоненной головой, с опущенными между колен руками. С тем же презрением, с каким обходились теперь цыгане с Пустошкиным, и, пожалуй, даже с жалостью, Настя смотрела на своих соплеменников. А ее сосед так ни разу за все время и не поднял головы. Пустошкин затравленно озирался. Но и сам председатель товарищеского суда Николай Петрович, судя по всему, не очень-то уверенно чувствовал себя в этом окружении бренчащих цыганских манист и сверкающих черных глаз. Наверное, он и сам уже не рад был тому, что по неосмотрительности развязал эти страсти. А теперь попробуй-ка загони их обратно, если у этих так легко воспламеняющихся людей оказалась задета их самая больная струнка. Вот когда ему приходилось убеждаться, что на старости лет он оказался не очень-то хорошим педагогом. И теперь ничего больше не оставалось, как положиться на время в надежде, что все эти страсти улягутся сами собой. Помощи ждать неоткуда. Внезапно Настин сосед, цыган с небольшой кудрявой бородкой, впервые за весь вечер поднял голову и что-то по-цыгански крикнул своим соплеменникам, столпившимся в просвете между первым рядом зрительного зала и сценой. Не очень-то громко и крикнул, тем более что голос у него был глуховатый. Но, оказывается, все другие цыгане его услышали. И тут же весь гвалт в клубе прекратился. А еще через минуту все цыгане уже вернулись на свои места. Опять стало слышно, как сверлят тишину комары. «Ты что это вся задрожала?» — с удивлением спросила хозяйка придорожной корчмы у своей квартирантки. «Очень холодно у вас в клубе», — ответила квартирантка. «А мне ничего. А когда этот цыган свою аспидную бороду поднял, тогда же жарко стало. И где он ее себе такую дремущую добыл?» Теперь и Николай Петрович мог без всяких помех продолжать заседание товарищеского суда. Однако на этот раз он, по-видимому, решил воздержаться от любых неосторожных шуток, чреватых опасностью нежелательного взрыва. Еще не вполне оправившийся от растерянности голос его, когда он вновь поднялся за столом, прозвучал чуть смущенно и серьезно. «Есть, граждане, мнение по данной мелкой краже прения сторон не открывать. поскольку обвиняемый Пустошкин, помимо чистосердечного раскаяния и полного возмещения убытков потерпевшей бабушки Медведевой, добровольно согласился внести положенный штраф в сумме 10 рублей.